Андрей Евстафьевич Дыбков. Кажется, в первом выходе моих записок я говорил уже, что многие из петербургских старожилов имеют весьма ошибочное понятие о Москве и вообще о всей России. Эти господа полагают, что все наше просвещение сосредоточилось в одном Петербурге, что Москва, хотя называется столицею, однако ж в существе своем не что иное, как огромный губернский город, и точно так же, как все губернские города, отстала целым веком от Петербурга. Конечно, с некоторого времени это ложное понятие начинает понемногу истребляться, и почти все истинно просвещенные петербургские жители говорят с большим уважением, а иные даже и с любовью о первопрестольном граде царей русских, об этой православной Москве, которую вся Россия, или, по крайней мере, вся древняя Россия, называет своей матерью. Но, несмотря на это, найдутся еще люди, совершенно убежденные в справедливости прежнего мнения. Я имел случай увериться в этом по собственному моему опыту. В конце нынешнего лета получил я письмо от одного из моих петербургских приятелей. Это письмо принес мне не почтальон, а трактирный слуга вместе с карточкою, на которой было напечатано «Статский советник Андрей Евстафьевич Дыбков». Вот письмо моего приятеля. «Любезный друг Богдан Ильич, я посылаю к тебе это письмо с Андреем Евстафьевичем Дыбковым, чиновником одного из здешних министерских департаментов. Ему досталось наследство, не помню, в какой-то из наших степных губерний, и он в первый раз отроду оставил Петербург, в котором родился, вырос, начал служить и дослужил до чина статского советника. Вероятно, он пробудет у вас дня два или три. Пожалуйста, мой друг, познакомься с ним и угости его Москвою. Ты этого дела мастер. Я искренне уважаю Андрея Евстафьевича. Он человек прекрасный, честный, благородный и доказал мне на самом деле свое истинно редкое бескорыстие. Но я должен тебя предуведомить, что у него есть кое-какие предрассудки и ложные понятия, которые могут тебе показаться смешными. Во-первых, он убежден в душе своей, что уроженец и постоянный житель Петербурга есть существо какого-то особенного роду, на которое все провинциалы должны смотреть с невольным чувством уважения. Во-вторых, не прогневайся, мой друг. Андрей Евстафьевич не слишком высокого мнения о вашей Москве и, вероятно, не переменит этого мнения, когда увидит, что она вовсе не походит на Петербург. Я боюсь также, чтоб он не показался тебе спесивым. Нет, мой друг, уверяю тебя, он вовсе не горд. Это только какое-то невольное чувство собственного своего достоинства, или, лучше сказать, следствие преувеличенного понятия, которое он имеет о звании чиновника одного из министерских департаментов. Не смейся, мой друг, это чувство весьма естественное. Представь себе человека, который очень часто сносится с важными особами и пишет предписания, а иногда и замечания начальникам губерний. Может ли этот человек не иметь весьма высокого понятия о своем бюрократическом назначении? Ты скажешь, может быть, что не он подписывает эти отношения, предписания и замечания. Правда, мой друг. Но знаешь ли ты, что Вольтеров переписчик говаривал иногда и вовсе не шутя? Да, конечно, мы таки порядком потрудились над Заирой, но если б вы знали, какого труда нам стоил Магомед. Но рассуди же сам, если это мог сказать простой переписчик, то чего не может подумать о себе тот, кто не переписывает, а сочиняет все эти деловые бумаги? Конечно, Андрей Евстафьевич понимает, что в Петербурге он исчезает в этой толпе равных с ним званием чиновников, но зато он не сомневается, что в каждом провинциальном городе он должен казаться всем местным властям лицом не только замечательным и важным, но даже государственным. Одним словом, я уверен, что Андрей Евстафьевич не принял бы за насмешку, если б в какой-нибудь губернии исправник встретил его на границе своего уезда, а городничий подал рапорт о благосостоянии города. Не желая выводить из этого приятного заблуждения господина Дыбкова, я не поменялся с ним карточками, а поехал к нему сам. Андрей Евстафьевич показался мне действительно человеком очень добрым. Он принял меня весьма ласково. Поздравив его с приездом в Москву, я спросил его, был ли он в Кремле. «Как же!» — отвечал Дыбков. «Я видел ваш большой колокол, толстую пушку, соборы, Ивана Великого, все видел. Конечно, для художника тут немного пищи, но для любителя русской старины должно быть очень любопытно. Древность, большая древность!» «А по Москве вы покатались?» «Да, я вчера целый день ездил. Скажите мне, что это за странная мысль была основать Москву на таком невыгодном месте? Ведь она была некогда первым городом в России. Неужели нельзя было выбрать для нее получше местоположение?» «Да разве здешнее местоположение, помилуйте, для большого города необходимо ровное, гладкое место? Посмотрите, наш Петербург. А это что такое? Города Буераки. То спускаешься вниз, то поднимаешься вверх. Зато на каждом шагу какие виды, — прервал я. Да что хорошего в этих видах? Никакой симметрии, никакого единообразия, такая пестрота, все как-то разбросано. Церквей очень много. Да все они такой безобразной старинной архитектуры, узенькие улицы. Нет, воля ваша, я ожидал увидеть что-нибудь получше этого. Конечно, мы, петербургские жители, избалованы. Нас трудно чем-нибудь удивить. Да я вовсе и не думал удивляться, а полагал, что увижу хоть что-нибудь похожее на столицу». Ну, две-три широкие прямые улицы с трехэтажными домами, под одну кровлю, судоходную реку с гранитной набережной. «Да», — сказал я, — «нам этим похвастаться не можно. Наша Москва-река, не прогневайтесь», — прервал Дыбков, — «мы не променяли бы на нее нашу Черную речку или Карповку». По них все-таки в лодках ездят, а через вашу Москву-реку, говорят, куры вброд ходят. Да скажите, пожалуйста, какую же вы пьете воду? Можно пить и москворецкую, она весьма не дурна, а сверх того у нас во многих местах есть фонтаны с отличной водою. А, видел, видел, то есть не фонтаны, а источники, вот как у нас... По Царско-сельской дороге фонтаны — дело другое, и если б вы побывали у нас в Петергофе... Да что об этом? Скажите-ка мне лучше, почтеннейший Богдан Ильич, могу ли я здесь кое-чем позапастись? А что вам надобно? Мне нужно купить французского табаку да несколько бутылок вина. Я уж не требую, чтобы это было отлично хорошо. А почему же вам... Этого не требовать. Сам виноват, Богдан Ильич, забыл всем нужным запастись в Петербурге. Не беспокойтесь, вы найдете здесь и цельное вино, и хороший французский табак. Дыбков улыбнулся. «Хороший?» — повторил он. «Извините, Богдан Ильич, если б дело шло о калачах, так в этом и спору нет. Москва ими славилась». Но все предметы роскоши и все то, что идет из чужих краев, Впрочем, у меня больших претензий нет. Я всем буду доволен. Кто едет за 2000 верст от Петербурга в самую глубь России, тот должен всего ожидать. Что делать, Богдан Ильич? Придется 2 месяца потерпеть, да зато я познакомлюсь с нашими провинциями. А, признаюсь, я давно желаю на них посмотреть. Жаль только, что не увижу их, так сказать, нараспашку, не застану врасплох. Мне очень бы хотелось взглянуть на их будничный, простой быт. А как это сделаешь? Во всяком городе узнают сейчас, что я занимаю такой видный пост в Петербурге. Пойдут церемонные визиты, официальные приглашения, званые обеды. Ну, что тут увидишь и что узнаешь? «Вот, Богдан Ильич», — примолвил Дыбков с таким детским простодушием, что мне стало его жаль, — «вот, сударь, случаи, в которых инкогнито должно быть очень приятно». Несмотря на мою страсть угощать всех приезжих Москвою, я не предложил моих услуг Андрею Евстафьичу, который отзывался так холодно о нашем Кремле и не постигал, что главная прелесть Москвы состоит именно в том, что она вовсе не походит на великолепный Петербург, на щеголеватый Берлин, на Париж, на Вену и вообще на все города Европы. Она прекрасна не заимствованной, а собственной своей красотою. Мы пригляделись к нашей Москве, а послушайте, что говорят о ней иностранные путешественники. Недавно я спросил одного из них, как ему показался наш первопрестольный город. «Ваша Москва, — отвечал он, — вовсе не походит на то, что мы привыкли называть правильным, великолепным, изящным, а между тем я не могу ею налюбоваться. Все, что я до сих пор видел, так огромно, чудно, пестро, так противоречит нашим западным понятиям и в то же время так прекрасно, что я решительно очнуться не могу. Одним словом, ваша Москва не город, а 1001 ночь, или, лучше сказать, очаровательный, волшебный сон, в котором все для меня ново». Я распрощался с господином Дыбковым, пожелал ему счастливого пути и отправился домой. Спустя 1,5 месяца после этого явился ко мне поутру господин Дыбков. Он сказал мне, что, возвращаясь в Петербург, хотел узнать, не имею ли я каких-нибудь препоручений к моему приятелю. Я поблагодарил его и спросил, как он провел свое время в губернии, понравился ли ему образ жизни наших провинциалов, повеселился ли он. При этом последнем вопросе господин Дыбков покраснел. «Повеселился?» — повторил он. «Где-с? В этой трущобе? В этих губернских городах, в которых не имеют никакого уважения ни к званию, ни к лицам, помилуйте? Да можно ли повеселиться там, где живут какие-то мужики, варвары, которые засели в своих коноплянниках, да никого и знать не хотят? Представьте себе, — продолжал господин Дыбков с возрастающим жаром, — петербургский житель, человек, занимающий такой видный пост, должен был, вы не поверите, да, сударь, должен был во всех губернских городах обедать где? В трактирах, сударь, в трактирах, да еще в каких, харчевни мерзкие, а туда ж ресторации номера. Хлева, сударь, хлева. «Это странно, — сказал я, — у нас в провинциях вообще очень гостеприимны, и если приезжий желает со всеми познакомиться, ему стоит только сделать несколько визитов или привезти с собой хоть одно рекомендательное письмо». «Рекомендательное письмо?» — повторил с живостью Андрей Евстафьич. «Мне рекомендательное письмо, сударь, подорожное, такой чиновник, как я, в каком-нибудь провинциальном городишке?» «Да это, сударь, эпоха! Нет, признаюсь, я не ожидал такого разврата в наших провинциях. Все, сударь, потеряно, все. Покойный батюшка служил в канцелярии генерал-прокурора, бывало, поедет не по службе, а по собственным делам в какой-нибудь губернский город. Господи, боже мой! Все встрепенется. Исправник, заседатели в мундирах, обывательских лошадей бери безденежно сколько хочешь, что лошади. По дорогам лагуны горят, а теперь... Скверный дух, батюшка, скверный. Представьте себе, вздумалось мне проездом остановиться отдохнуть в одном уездном городе. Привезли меня в гостиницу. Гадость такая, что не приведи, Господи, хуже всякой конюшни. Вот я посылаю сказать городничему, что такой-то проезжий петербургский чиновник желает переночевать в городе, но так как городская гостиница не представляет к сему никаких удобств, то он покорнейше просит господина городничего приказать отвезти ему квартиру в каком-нибудь обывательском доме. Вот жду. Явится ко мне сам городничий, вероятно, предложит свой дом. И что ж, сударь? Человек мой возвращается с ответом: «Скажи, дескать, твоему барину, что квартиры отводят только для проходящих войск. А если, дескать, его высокородию не нравится наша гостиница, так он может сам нанять квартиру у любого обывателя». Разумеется, после такого дерзкого ответа я не мог остаться ни минуты в этом скверном городишке. Добрался я, наконец, до первого губернского города. Живу в нем сутки, двое. Поверите ли, никому до меня и дела нет. Приезжаю в другой губернский город, останавливаюсь в гостинице, порядочная, довольно чисто, не пахнет ни кислой капустой, ни рыбой. Входит трактирщик. Позвольте узнать чин, имя и фамилию. Статский советник, братец Андрей Стафич Дыбков, чиновник, служащий в таком-то министерстве. Трактирщик в пояс поклон. И вон. Гляжу в окно. Бежит он, сломя голову, по улице. Повстречался с человеком в треугольной шляпе. По всему видно, квартальный. Пошептались. Квартальный сел на извозчика и поскакал. «Ага», — подумал я, — «проснулись». Этак через полчаса входит мой Алексей и докладывает, что ему на почтовом дворе сказали, будто бы все лошади в разгоне и только разве к ночи вернутся назад. Я было поспорил со смотрителем, примолвил: «Алексей, да он божится, что лошадей нет, а ямщики говорят не то, да и сам-то он, проклятый, ухмыляется». «Ухмыляется», — подумал я, — «вот что, понимаю, ему не приказано давать мне лошадей. Это деликатная манера позадержать меня в городе, понимаю». «Не прикажете ли, — спросил Алексей, — сказать трактирщику, что вы изволите здесь кушать?» «Нет, братец, погоди, мне кажется, я буду обедать не здесь. Ступай себе, поешь. Да вынес чемодана шкатулку, мундирный фраг и прочее. Вот, сударь, я выбрился, оделся, сижу себе час, сижу два, сижу три. Что такое? И скучно, и есть хочется, а гонца ко мне от губернатора нет как нет. Видно, приготовляется, не хочет принять меня по-будничному. Проходит еще час, другой. Слышу, бьет семь часов. Да этак поздно, и у нас в Петербурге не обедают. Я кликнул трактирщиком. «Что, брат, губернатор в городе?» «В городе, сударь. Сейчас изволил проехать». «Проехать? Куда?» «Да я думаю, никуда, ваше высокородие. Он всегда изволит кататься после обеда». «Вот тебе раз. Что это все значит?» «Послушай, любезный, — сказал я хозяину, — мне показалось, что ты говорил на улице с каким-то квартальным». «Говорил, сударь». «И этот квартальный сел на извозчика и поскакал». «Точно так-с. Этот квартальный надзиратель — мой куманек. Я думал, что вы будете здесь кушать». «Так просил его взять в погребке бутылочку хорошего сатерного. Ординарное-то у меня есть, да не отличное. Здешние посетители им не брезгуют, а ваше высокородие дело другое, вы человек петербургский. Прошу покорно, а делать-то нечего. Принимайся за трактирный обед». «Да ничего, дескать, нет. Как так? Ваш человек сказал, что вы кушать не будете, так для вас ничего не готовлено». «Поздравляю, без обеда». «Признаюсь, Богдан Ильич, в жизнь мою я не сердился так на самого себя, как в этот раз. Дурак этакий! Уж я видел, какой народ эти провинциалы. Чего тут ожидать? Да разве есть что-нибудь для них святое? Что им такое петербургский сановник? Они сами, господа. Вы скажете, что губернатор не знал о моем приезде в город. Да как ему, сударь, не знать об этом? Уж коли ему не донесли о приезде такого чиновника, как я, так о чем же ему и доносят? Нет, Богдан Ильич, худо, очень худо. Все потеряно, батюшка, все. Как я не желал примирить моего гостя с нашими провинциалами, но он остался непоколебим и, прощаясь со мною, повторил еще раз, что в наших губерниях и дворянство, и местное начальство, и вообще все сословия потеряли всякое уважение к заслуженным лицам, совершенно развратились, и что это пагубное вольнодумство дошло до высочайшей своей степени. Одним словом, добрый и простодушный Андрей Евстафьевич, вовсе не думая, повторил в прозе то, что сказал некогда в стихах Боало. «Котена кто не чтит? На взгляд Котена он не чтит ни короля, ни бога, ни закон».